«Значит так. У меня есть очень конкретное желание. Оно не совсем обычное. Называть его не буду. Скажу только, что я загадала что-то узнать. Получить ответ на один вопрос. Ты на этот раз будешь участвовать. В общем, наблюдай за процессом, пробовать еду тоже ты будешь». Для Сони это был двойной эксперимент. Во-первых, может быть, у мальчишки и вправду появятся какие-нибудь толковые мысли о том, как кулинарную магию переделать в бесконтактную. Но даже это не главное. Она загадала раскрыть очень важную тайну. Отчего король вдруг, вопреки здравому смыслу, затребовал от Люксена, чтобы тот женился на Изабелле? Что за секрет был связан с красавицей, что король рискнул грядущим счастьем собственного сына? И вообще, что за ерунда вокруг этой дамочки происходит? Что-то там нечисто. И Соне необходимо об этом узнать. «А что вы загадаете?» — спросил Кай. «Не твое дело. Нельзя говорить, а то не сбудется». «С чего Соня это взяла? Она бы и сама не сказала. Видимо, из детства. Все знают, загадываешь желание тому же Деду Морозу, молчи о нем в тряпочку. И вообще, разболтаешь о секрете, не сбудется». «А готовить хоть что будете?» — обиженно шмыгнул носом мальчишка. Соня посмотрела на него внимательно. «Надо было придумать что-то такое, чего в этом мире нет, но что ему понравится». «Сырные палочки», — улыбнулась она, потом посмотрела на него и добавила: «и кое-что на десерт». Соня вдохновенно принялась за работу. Раз уж будет два блюда, то на второе можно загадать желание эгоистичное и собственническое, чтобы никакие проблемы и государственные сложности не помешали принцу провести эту ночь у нее. Судя по событиям предыдущих дней, пускать это дело на самотек никак нельзя. «Мне вот одно неясно. Если ты любую магию отслеживаешь, про юбку знал, да про кошелек, зачем же тебе оборки понадобились? Ты и так должен был знать, что мое волшебство удалось». Мальчишка густо покраснел. Чего-то похожего Соня и ожидала. Как-то не слишком правдоподобно выглядела идея о том, что вся магия отслеживается. Так бы и о Лизаветиной выходке с собачкой все узнали, да много о чем. И вообще, в стране такая куча магов. Тот, кто бы это отслеживал, был бы самым занятым человеком в этом мире. Даже не так, это должна была быть самая занятая сотня человек в мире. На самом деле только негативные воздействия отслеживаются, вроде проклятий, порч, наговоров. И то не все, а самые сильные. На смерть там или на болезнь. А на кражу кошелька отслеживаются? Централизованно нет. Но если кто-то почувствует, что не просто так денежки пропали, а порча была, может пойти к магу и заказать расследование. Это недорого. И маг найдет. А Викон, что ли? Да нет, любой маг. Я, например. И Толик тебе заказал такое расследование? Где ему? Он и не догадался даже, что магия была. А ты, значит, догадался? Как кивнул. Ладно. А про юбку ты откуда узнал? Мальчишка покраснел еще сильнее, но отвечать не торопился. «Не скажешь? Никакой тебе колдовской кухни. Сама разберусь». Мальчишка вздохнул. «Да как же мне было про юбку не узнать, если она мне практически на голову свалилась?» «И что ты сделал?» Теперь краснеть начала Соня. «Что-что?» Спрятался неподалеку и посмотрел, что будет. Щеки Сони загорались все сильнее. Она-то точно знала, что было потом. Потом она явилась, замотанная в штору, и стала переодеваться посреди коридора. «Ах ты, негодяй! Подсматривал!» — в гневе воскликнула она. «Да если бы я не подсматривал, вы бы до сих пор с этой юбкой возились и пытались ее прикрепить. Лучше бы спасибо сказали». Соня вздохнула. А ведь и впрямь привести одежду в порядок в день Изабеллиной свадьбы оказалось очень просто. Прямо подозрительно просто. Уже тогда следовало предположить, что без посторонней помощи тут не обошлось. Она покачала головой. «Вот где маленький пройдоха!» «И вообще, кормить парня только нездоровой пищей — плохая идея. Нужно приготовить витаминный салатик. А у тебя девушка есть?» Щеки мальчишки мгновенно вспыхнули огнем. Он буркнул что-то невразумительное. «Так не пойдет. Отвечай честно», — не отступала Соня. «Нет». Так она и думала. То-то ей казалось, что восхищенные взгляды, которые он периодически бросает на нее, не столь уж и невинны. И если уж честно, вот совсем-совсем честно, у принца, наверное, были основания сердиться на своего родственника. Вряд ли парень отдавал себе отчет в том, что эта его полудетская привязанность может считаться предосудительной, но лучше ему не разбрасываться искрами рядом с взрывоопасным принцем. Поэтому третье желание сформулировалось само собой. Каю нужна хорошенькая и умненькая, другую он рядом не потерпит, барышня, которая быстро отобьет у него желание засматриваться на взрослых теток. Соня торжествующе улыбнулась. А ведь так готовить куда интереснее, если не просто готовишь, а еще и делаешь мир лучше. Дегустатор из юного мага вышел просто идеальный. Мало того, что он съел все до крошки, так еще и громко восхищался. Трудно сказать, чем больше — Сониной стряпнёй или тем, что принцесса в костюме горничной и чепчике собственноручно эту стряпню ему подает. Но уровень восторга явно зашкаливал. И Соня не сомневалась. Все сбудется в точности так, как ей и надо. Первым сбылось второе желание. Когда она вернулась с кухни, принц уже ждал ее в опочивальне. В чем он, похоже, был солидарен с юным ценителем переодетых принцесс, так это в том, что розовый наряд горничной ей невероятно идет. Впрочем, принц тут же отметил, что без этого наряда она будет смотреться еще лучше. Однако воспользоваться возможностями, которые открываются перед молодоженами, когда закрываются двери спальни, им в этот раз не удалось. Стоило Соне прикоснуться головой к подушке, начало сбываться ее первое желание. Она погрузилась в тяжелый и глубокий сон.